Глава 24. А почему бы и нет? Гуляет в голове шальная мысль, но я против воли начинаю дергать ладонями сильнее, пока он вдруг не присоединяется. Двигает бедрами, скрипит зубами, рычит и наваливается на стену, скользя между моих ладоней все чаще. Все резче, все грубее, стирая из сознания любые попытки к сопротивлению, к возможности держаться от него подальше. Неужели я думала, что смогу сбежать от паука, что уже опутал меня своими сетями, проник в сознание, в сны, стал управлять жизнью? Можно бегать всю жизнь, а можно попробовать укротить его, овладеть чувствами точно так же, как он овладел моими. Вопрос лишь в том, получится ли, даст ли этот мужчина мне над собой хоть толику власти, возможность управлять хоть не жизнью, а сердцем. Движение его бедер, его члена в моих ладошках стало просто запредельным, после чего он рыкнул «девочка» и прямо мне на грудь стрельнула густая горячая ртуть. Между ног стало так мокро, что я невольно смутилась. Захотела полоснуть водой, но даже не поняла, как все произошло. Я уже стою к нему спиной, а в ухо мне проникает густой бас. Иногда, чтобы не совершать опрометчивых поступков, человеку требуется прочистить мозги, расслабиться. Кажется, мы сейчас прочищали нечто другое. Не понимаю, что вы имеете в виду. У моих родителей вон алкоголь хорошо расслабляет. Людям нужен секс. Когда он недоступен, они справляются своими силами. Мое молчание красноречивее слов. Я не понимаю, при чем здесь я, ведь он, по его словам, кончил. Ты мастурбируешь, Нина? Сама трогаешь себя? Что? Смущаюсь я. Нет. Хочу повернуться, но его огромная ладонь накрывает мой пушок между ног, а пальцы раздвигают складки. Это необходимо, чтобы сбрасывать напряжение. Ну, я никогда... Значит, сейчас будет второй урок. Находишь клитор. Он давит на какой-то бугорок, и меня торкает словно ударом тока. Я чуть выгибаюсь, затылком откидываюсь на широкое плечо. Распутин тем временем раздвигает мои ноги шире, наклоняет к стене грудью, так что соски скользят по мокрому кафелю. Начинаешь его тереть из стороны в сторону или вверх-вниз. «Как вам?» – выдыхаю со стоном, пока она вводит горошину по кругу, вызывая поистине сильнейшие спазмы где-то глубоко внутри. «Нежнее. Вот так». Ласкает он меня так невесомо, как крылышком. «Потом все быстрее, но не давишь». «Господи!» «Начинаешь теребить, пока тело тебе не подскажет, когда набрать максимальную скорость». «О, да, пожалуйста!» Кричу, пока он елозит твердым членом по ягодице, а пальцами вытворяет сплошное волшебство, потому что через все тело пропускают потоки сладкой энергии, а меня накрывает судорожный экстаз, заставляющий сотрясаться, как в припадке эпилепсии. «Да, да, да!» Сползаю я по стене вниз и собираю ноги возле груди. Ничего подобного я раньше даже не испытывала. «Это и есть оргазм? Маленькая смерть, которой посвящено столько внимания, ради которой люди готовы предавать, убивать, унижаться? То чувство, о котором так много рассказывал Андрей, соблазнял меня, предлагал доставить удовольствие. Возможно, позная это, я чуть раньше согласилась бы с ним, отдалась бы ему и не ревела от переизбытка чувств в одном номере отеля с бездушным магнатом, который, к слову, уже вышел из душа, домылась дрожащими руками и вышла из ванны, чтобы наткнуться на огромную кровать, на одной половине которой расположился расслабленный мужчина с закрытыми глазами и членом, прикрытым лишь простынкой. Глянула на диван во второй комнате и направилась туда. Не хотела нарушать покой Распутина, но вдруг услышала голос, хриплый зов и застыла. «Иди сюда и ложись спать».